Это невозможно. Это просто за пределами человеческих возможностей. Я ведь не говорил, что мы останемся вовсе без техники. Все вспомогательные системы сохранят работоспособность. Будет нарушена лишь общая координация их взаимодействия. Даже в этом случае мы, скорее всего, попросту разрушим корабль. Человеческий мозг не способен работать со скоростью, необходимой для управления кораблем в момент перехода. Нам понадобится всего лишь сменить координаты и выиграть время. Кибернетики у нас опытные, в конце концов они владеют ситуацией. Для этого необходимо лишь несколько часов. Ну хорошо, давайте на время забудем о технических проблемах и предположим, что все удалось. Корабль захвачен, кибернетики справились с программами центрального компьютера. Что дальше? Что вы собираетесь делать с Эндболом, если все удастся? Но я же вам говорил... Нет, я спрашиваю не о стратегических планах Тетрасоюза. Меня интересует, что будет с нами со всеми после того, как весь флот Каморра бросится за нами в погоню. Не могут же они оставить без последствий подобный инцидент. Они сделают все от них зависящее, чтобы уничтожить мятежный крейсер как можно скорее. Мы не будем ввязываться в драку с флотом Каморра. У нас есть план, на разработку которого ушло немало сил и времени. Мы слишком дорого заплатили за излишнюю доверчивость и не собираемся повторять ошибок. Вам достаточно знать, что для осуществления нашего замысла нужен не просто штурман, а специалист, способный вывести Рэндбол вручную, без центрального компьютера, хотя бы в мертвую зону гиперперехода. И тогда я снова с чистой совестью отказался. Они требовали от меня невозможного. Тем не менее, они попросили меня еще раз подумать и дали на размышление несколько часов. Значительно меньше Гагарова. Время поджимало. Всем нужен был штурман. Но за этим скрывалось и нечто иное. Слишком повышенный интерес к моей особе, начиная с Лимы. Наличие следов гипноблока в моей памяти. Похоже, сведения, которыми я располагал, представляли для кого-то чрезвычайную ценность. К сожалению, я и сам не мог ими воспользоваться. Корпорации Каморра, Тетрасоюз. Сейчас оба этих понятия слились для меня, и я затруднялся определить, где кончается одна организация и начинается другая. Может быть, этой границы не было вообще? Может быть, организация Лавинского — фикция, пустышка для обмана простаков вроде меня? Может быть, Тетрасоюз всего лишь один из отделов все той же вездесущей тайной корпорации? Слишком много у них было общего. И потом, если реального противника не существовало, его следовало создать искусственно. Это не такая уж сложная мысль могла прийти в голову кому-то из руководителей корпорации. И тогда появился Лавинский со своим разветвленным и крайне опасным для Каморры Тетрасоюзом. Подобная идея могла принести корпорации много субсидий и дополнительных правительственных фондов. Не в этом ли причина моего неожиданно возникшего стремления к самостоятельности? Я не доверял Лавинскому и не желал больше рабски трудиться на интересы Каморра. Я мог рассчитывать только на себя, но в одиночку невозможно установить контроль над Рэндболом. Нужны были новые союзники, новые друзья. Сидя в заперти, немногого добьешься. И тут я впервые заметил, что не работавшие до сих пор сканеры в моей камере включены. Наш разговор подслушивался. События начали развиваться стремительно, словно кто-то отпустил туго натянутую тетиву.